На этом коне Веня Брускин попал в окружение, из которого он и еще десяток пеших кавалеристов чудом пробились в знаменитое партизанское соединение «Медведев». Там Веня стал разведчиком. 12-летний пацан, он ходил по немецким тылам, изображая то пастуха, потерявшего козу, то нищего сироту с губной гармошкой. И только через полтора года, зимой 1944-го, политкомиссар 1-го Белорусского фронта, прилетевший с Большой земли, купаясь с партизанами, в лесной парилке обратил внимание на то, что у их юного разведчика пипка обрезана. Комиссар устроил разнос командиру партизанского отряда за то, что тот держит в отряде еврейского пацана. Немцы могли по той же примете распознать у мальчишки иудея и расстрелять на месте, или, что еще хуже, выпытать у него место расположения партизанского отряда. И, улетая на Большую землю, комиссар увез Веню с собой. Но на Большой земле они оба попали под бомбежку, комиссар погиб, а Веня оказался в госпитале с ожогом спины. После госпиталя он доехал таки до Самарканда, до своих новых родственников. Здесь жена майора Брускина, Ребекка Марковна, подкормила его южными фруктами, одела, окружила домашним теплом, и когда Красная Армия освободила Крым, увезла со своими 6 детьми в Одессу в тихий домик на третьей линии фонтана. Но в крови у мальчишки уже был партизанский дух. Он сбежал из Одессы с ватагой беспризорников, кочевал по стране на крышах вагонов и в компании таких же беспризорников, попался на воровстве мешка сахара с волжской баржи, за что получил 10 лет лагерей. В возрасте 25 лет Вениамин Брускин вышел из лагеря с твердым намерением завязать с блатной жизнью. Единственным местом, где он мог найти крышу над головой, был тот маленький, но многолюдный дом на третьей линии фонтана в Одессе. Как ни странно, его приняли там без единого слова попрек. Может быть, в память о майоре Брускине, который не вернулся с войны, а может быть, просто по доброте душевной Ребекки Марковны, которая одна подняла к тому времени на ноги 6 своих детей, но без образования. И все с тем же партизанско-авантюрным вирусом в крови Вениамин даже и после 10 лет лагерей не смог и шачить от 8 до 5 и ударился в искусство. Стал сначала администратором цирка, потом придумал свой первый цирковой номер, полет из пушки на спину скачущей по арене лошади, потом полет на мотоцикле, ну и так далее, до гонок на мотоциклах по вертикальной стене и театра лилипутов. Однако в какие бы авантюры ни бросала Брускина его партизанская натура, он, бывший беспризорник, свято ценил свою приемную мать Ребекку Марковну. И когда она решила, что вся Одесса едет, и нам пора, Брускина осенил гигантский план — вывести в Америку всех Брускиных, не только Ребекку Марковну с ее детьми, а всю мишпуху. Роман с Седой Ашидовой задержал осуществление этого плана на целый месяц. Но больше Вениамин Брускин задерживаться в СССР не мог. 39 взрослых родственников с детьми и всей остальной мишпухой дышали, как он говорил, ему в затылок. «Когда ты хочешь ехать?» — тихо спросила Седа, стоя с ним в Шереметьевском аэропорту и провожая взглядом Ту-134, возящий в Улан-Батор труппу единственного в Европе театра «Лилипут». «У меня билет на 17 октября, ты же знаешь», — сказал Брускин. «Ты не можешь взять меня с собой». «Ты шутишь?» «Конечно, шучу. Где будем обедать? У меня или в Арагеве?» «В Тарасовке». На оставшиеся до его отъезда 5 дней Седа взяла отпуск и провела его со своим любимым, не расставаясь с ним ни на минуту. 17 октября в 14:00 самолет Ту-134 советской авиакомпании «Аэрофлот» рейсом номер 208 увез спасителя еврейского народа Вениамина Брускина в эмиграцию. 18 октября в 9:35 утра диспетчер скорой помощи